Георгий Эйтвин, Оксана Бриза. Имидж современной женщины. Быть может, кто-то и считает, что удел женщины – это кухня и дети. Но в наше время все больше представительниц прекрасного пола выбирают карьеру и бизнес. Помочь вам, милые дамы, справиться с этой нелегкой задачей и призвана эта книга. С ней и, конечно, с вашим желанием достичь поставленной цели вы обязательно добьетесь успеха. Ведь, как говорят французы, чего хочет женщина, того хочет Бог. А уж они-то знают толк в женщинах и в жизни. Сейчас стало уже привычным, что женщина может сделать карьеру и добиться каких-то результатов в своей профессиональной деятельности. Неважно, к какой сфере относится ее деятельность – к торговой, промышленной или даже интеллектуальной. О том, чтобы достичь хотя бы незначительных успехов в профессиональной деятельности, можно было бы только мечтать еще каких-то два десятка лет назад. Просто прекрасно, что мы с вами родились именно в это время и можем пользоваться всеми благами нашего положения. Ведь не все люди легко мирятся с новым положением современной женщины. Ведь она совершенно изменилась, стала внимательнее следить за своей внешностью, стала чаще посещать салоны парикмахерских и кабинеты косметологов. Да и что там говорить? Современная женщина – это женщина нового поколения.